лугах ромашковых, березовых краях. Мне светит солнце ясным, родина моя. Я по земле родной хожу, не нахожусь. Я волей вольною дышу, не надышусь. Родина ясноглазая, в сердце всегда ты со мной. С малых лет к тебе привязана, словно к матери родной. О, мамочка пришла. Мам, а чемодан-то зачем, а? Мам, вон мы с Дашкой баньку затопили, Вадим нас отпустил. Мам, бабушка, ты платье купила? Да. Оно же розовое. Ну, я не молодая в белом-то замуж выходить. Про белое-то понятно, но оно же розовое. Ну, розовое, хороший цвет, что? Бабушка, ты что, ванилька? Кто? Ты себе еще Инстаграм заведи. Чего? Короче, оно розовое. Ну, я это вижу и без тебя. Ты собралась замуж в розовом платье? Ну, да, и что? Ты совсем не понимаешь? А что такого плохого в розовом цвете? Оно аккуратное, с бантиками. Материал хороший, Василий Игнатьевич одобрил. Ты не понимаешь. Оно розовое. Ну? Это никуда не годится. Ну, розовое. Оно слишком розовое. Может быть. Оно немножко чересчур розовое. Но оно красивое, яркое, притягивает взгляд. Слишком притягивает взгляд. Ну и что? Я всю жизнь проходила в сером. Могу я себе один раз позволить розовое платье? А что, хороший цвет, мне нравится. Нежный. Мне идет. Он вообще всем идет. Может быть, я слишком поздно позволила себе розовое платье, но Василий Игнатьевич меня поддержал. Что тут такого? Я думала, у тебя есть вкус. Есть. И он розовый. Даш, не мели все в одну кучку. Ладно, я просто ее предупредила. Мам. Мам, ты сядь, а? Сядь. Мне в моем доме предложение сесть не требуется. Ну хорошо, хорошо. Хорошо, не заводись. Мам. Да, мам, банька сегодня хорошая. Не хочешь? Нет, не хочу. А я бы тебе веничек. Не хочу. Мам, ну послушай, а. Ну прости ты меня, что я себя так вела. Ну прости, а. Ну это ж как обухом по голове для меня было. Я же все понимаю. Мам, ну сядь, а. Я постою. Я все понимаю. Ну, всякое в жизни бывает. Ну, ты вон у нас, женщина, еще ничего себе. А? Мам, ну так скажи мне, мам. Ну, оно тебе надо, а? Ну, ходите вы друг к другу в гости. Нянчитесь вы с правнучкой вон. Ну, жениться-то зачем? Мы с Василием Игнатьевичем так решили. Я понимаю, решили. Но ведь можно же... И без свадьбы. Можно же и без ЗАГСа. Ну, мы решили со свадьбой. И мама, подожди, вот, ну вот мелкая вырастет. Что мы ей про прабабку расскажем? О, Оль, ну неужели ей интересно будет про прабабку слушать? А тебе не интересно узнать, что мы ей про тебя расскажем? Не интересно. Я к тому времени уже умру. Ну, подожди, ну есть же какие-то, ну есть же семейные ценности. Вот детка за папку, папка за детку. И прожили они всю жизнь. Вот, ну, это же вот... Семейные традиции. Ой. Вот о чем я. Вот вырастет она и спросит, а как жила моя прабабушка? Что мы ей скажем? А потом спросит, как жила моя бабушка? Все, хватит к вашим разборкам приплетать мою дочь. Так, хорошо, ну, хорошо, хорошо, хорошо. Но дом, вот дом, дом, дом, дом. Это же материально его можно потрогать, ощутить. Так сказать, все величие рода или там не рода, я не знаю. Но вот будет твоя правнучка жить в этом доме. Будет она гордиться тем, что в этом доме жили ее прабабушка и прадедушка. Мама, что ты несешь вообще? Мы с Вадимом собрались в город уезжать, как что? Только я из декрета выйду. Что? А что ты думала? Моей дочке вот это все сдалось вообще? Да ты помолчи, а! Я не об этом вообще. О чем? А я о том, что дети должны гордиться своими дедами и прадедами. Оля, ты что заладила? Гордиться, не гордиться. Твой дед Терентий лошадям уши от злости откусывал. Нужно им гордиться или нет? Зато он воевал и пришел с победой домой. Зато сына своего отца твоего кирзовым сапогом до смерти чуть не забил. Еле выходили. Че заладила-то? На что? Нагадила, что ли, кому-то? Украла, убила кого? Я просто замуж собралась, в розовом платье. Оль, ну за что? Мама, ну вот ты сейчас кто-то убиваешь меня, Оленька, сейчас просто. Оленька, что ты говоришь такое? Я тебя ни разу в жизни пальцем не тронула, что ты несешь? Нет. Нет, ты не уйдешь. Вот папа, когда в гробу лежал, я поверить не могла. Я, взрослая баба, не могла поверить, что моего папы больше нет. Мам, мы же должны быть одной семьей, а не бежать с этого корабля. Вот ты говоришь, ты вкалывала в этот дом. А я? Я что ли в него не вкалывала? Я с 12 лет в этот дом, в эту семью. Я же, вот, папа, когда начал второй этаж строить, я же каждый этот кирпичик помню. Я думала, мы все ради одного стараемся. Ради Дашки, вон, ради ее детей. А что получается? Здрасте, приехали. Папа умер. Мама выходит замуж. Дом продает, уезжает жить к папуасам. А чё ж ты мне не сказала, что так можно-то было, а? Я бы он так же вот нашла бы себе кого-нибудь, бросила бы Дашку и поскакала бы, Оля, по Европам. Не передергивай. А я не передергиваю. Так оно и есть. А что? Что, прости? Мамочка! Оля! Не уходи, ты, пожалуйста, Оля! Я тебя очень прошу, мамочка, не уходи. Ну кто же знает, что он за человек? Ой, он очень хороший, очень хороший человек. Мама, нет, нет, нет, не бросай меня, пожалуйста, посмотри. Посмотри, как мы с тобой хорошо живем. Баню затосим, чай заварим, малина скоро пойдет, мам. Ну все, ну, хорошо, все. Малина, да пройдет, пройдет. Все, все, все, все, тихо. Хорошо. Что? Хорошо, все. Вот. Ты от меня не уйдешь, да? И Оль, замуж не выйдешь. Тихо, все. Мама, не замуж. Нет. Нет, это не то. Не то. Если ты замуж выйдешь, ты же чужая. Чужая сталь. Совсем чужая женщина. Ведь он чужой нам. Ведь я же только девушка. Что я от тебя? Ты у меня одинокая. Оля. Дашка, у нее своя семья, у тебя будет своя, а я-то буду кому нужна? Олечка. Ну ты же меня всегда ото всех, ну как я без твоей защиты? Оля, ну что ты говоришь, ну ты же всегда, ты моя дочка, ты всегда мой ребенок, всегда. А тут кто тебе сказал, что я тебя бросаю? Не бросай, не бросай, Оля, не бросай, не уходи, пожалуйста. Нет. Посмотри, это же все лирика, эти все путешествия, это свадьба. Посмотри, вот есть я у тебя, и я люблю тебя больше жизни, ну что тебе еще надо? Откажись, пока не поздно, мама, откажись. Если ты от меня уйдешь, ты же станешь совсем другая, совсем чужая, чужая женщина, мам. Я не могу. Подожди, нет, я не оставайся. Могу. Ну оставайся моей мамой. Оставайся моей мамой, мы же кравчуки. Кравчуками будем, кравчуками и помрем. Мама, папа меня так любил. Папа, меня. Меня он любил? Меня он любил? Конечно, любил. Только по-своему, как умел. Журку же он тебе подарил, тебе, а не мне. Он просто слова не мог подобрать. Вот же как.